Глава 8. Переговоры. Еще мальчиком я мечтал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей. Ф. Дзержинский. Иван Григорьевич Щегловитов внимательно слушал Керенского, который сидел сейчас напротив, и, развалившись в кресле, пил чай с лимоном. Крепкий, основательно заваренный чай с 3 ложками сахара и изрядно осветленным ломтиком лимона. «Вы, Иван Григорьевич, даже не понимаете еще своего счастья, ведь вы будете работать снова в правительстве, и должность ваша будет именоваться как первый секретарь председателя Временного правительства. Зачем мне это все? Извольте, но я не понимаю, что значит эта должность. Это значит, что есть председатель Временного правительства, есть министры Временного правительства, а есть секретарь Временного правительства, подпись которого будет стоять сразу после подписи председателя. И без этой подписи любой указ, приказ, распоряжение или указание будут недействительны, только и всего. Вы же будете просматривать каждый из этих документов. Но позвольте, это же сумасшествие. Еще какое? Но у меня нет другого выхода. Я не знаю, на кого мне можно опереться. Кругом ложь, предательство, измена, трусость и обман. Старые друзья ныне враги, а новые друзья таковыми не являются и вовсе. Скажу вам даже больше. Не только вы мне не доверяете, но и я вам. Я вообще сейчас не склонен никому доверять. Время сейчас такое. Но что-то же делать надо? Да, делать надо, признался Щегловитов. Вот именно поэтому я и решил привлечь вас к работе и такому назначению. Безусловно, вам будет трудно, как и мне. Ведь придется еще объяснять, почему вы снова на должности и почему рядом с вами всегда будет находиться вооруженная охрана. Для всех версия будет такая, что вас охраняют, чтобы вы не сбежали. А в действительности же охрана нужна, чтобы вас не убили. Все очень логично. Вы так не находите, Иван Григорьевич? Судя по всему, господин министр, когда вас сбил извозчик, в вас вселился не иначе, как Игнатий Лойола. Только изощренным иезуитством можно объяснить подобное поведение. Ну, это вы зря, Иван Григорьевич. То, что творится сейчас в России, и кем оно творится, иезуитам и испанской инквизиции не снилось и даже не предвиделось в самых кошмарных снах. Все силы, призванные вроде как созидать, сейчас взяли в одну руку мастерок, а в другую – угольник и усиленно долбит по фундаменту здания, в котором они же и живут. А толпа европейцев, собравшаяся вокруг них, радостными и удивленными восклицаниями подбадривает и мотивирует их на это. Просто я это понимаю, а вы и большинство обывателей нет. Я тоже это понимаю, господин министр. Керенский вздохнул. Да, но только отчасти. Ведь вы не знаете и даже не предполагаете итог всего этого. А разве он вам известен? Нет, но я догадываюсь, куда все идет. И именно поэтому настоятельно рекомендую вам согласиться на эту должность. Но вы предлагаете стать председателем правительства обычному сенатору. И ладно бы только это. Он еще и еврей. Еврей, который даже не потрудился сменить фамилию и свою веру. Как вы можете на это пойти? Ну, во-первых, это моя инициатива. Во-вторых, он и сам не хотел. В-третьих, я за волеизъявление свободного народа и равенство всех народов и групп. И в-четвертых, надо же будет кем-то с треском пожертвовать перед новой, уже кардинальной заменой правительства. У меня просто нет слов. Это хорошо, что нет слов. Меньше слов – больше дела. Я разрешаю вам привлекать на свою сторону нужные кадры. Критерии – профессионализм, преданность делу, желание защитить свою семью и гарантированный карьерный рост. Думаю, что этих факторов будет более чем достаточно. Вы согласны? Согласен, – обреченно ответил Щегловитов. Но что будет с императором? Не знаю, что с ним будет, но он останется в живых. Это единственное, что я могу вам гарантировать. И то это не потому, что я такой хороший, а потому что меня к этому вынуждают обстоятельства. Смерть императора и его семьи ничего не даст, а вот его жизнь позволит мне и дальше вести борьбу за государство и вести ее эффективно. Что скажете?» Щегловитов промолчал, что-то напряженно обдумывая. Но по его виду было заметно, что внутренняя борьба уже закончилась, и он принял для себя решение, пусть нелегкое и непростое, но единственно правильное, как он посчитал. «Хорошо, я согласен. Когда мне приступать к своим обязанностям? Можете приступать прямо сейчас, но лучше завтра поутру». «Я понял. Вы обо всем распорядитесь?» «Да, рад, что вы согласились. Я был вынужден это сделать. Но чего уж теперь?» Щегловитов махнул рукой. «Хорошо, тогда вы свободны, Иван Григорьевич». Щегловитов невесело усмехнулся, еще раз махнул рукой и вышел из кабинета Керенского. Блюменфельд Герман Фаддеевич был сенатором Гражданского кассационного департамента правительствующего сената. О том, что его хочет увидеть ныне всесильный Керенский, да еще с предложением, от которого нельзя отказаться, он узнал от прибывшего к нему человека, имевшего когда-то связи с жандармами. «Вас ждут в Смольном, Герман Фаддеевич, и ждут уже сегодня после обеда. Но что от меня нужно Керенскому?» «Он хочет предложить вам какую-то должность», — ответил ему чиновник. «Больше я ничего не знаю». «Наверное, в Министерстве юстиции». «Хорошо, я буду». До Смольного Блюменфельд добрался довольно быстро на извозчике. Бывшая вотчина благородных девиц поразила его видом изготовившейся к обороне крепости. Повсюду возле изгороди виднелись окопы, ходили взад-вперед солдаты и даже ненавязчиво торчали из-за голых деревьев два полевых 3-дюймовых орудия. Повсеместно располагались тупорылые стволы с танковых пулеметов. Честно говоря, Блюменфельд не ожидал такого. Он давно не бывал рядом со Смольным, и подобный вид, соответствующий военному времени, его даже напугал, но обратно уходить было поздно. Возле ворот его остановили 2 солдата в непривычной черной форме. К ним тут же подошел фельдфебель, который, спросив документы, тут же внимательно их осмотрел. Отдав их обратно, фельдфебель полез в небольшой жестяной ящик, откуда достал 2 листка бумаги и, сверившись с ними, изрек. «Да, вас ждут. Вы можете пройти. Сейчас выпишу пропуск». Через 2 минуты, получив в руки картонку со свежей печатью, сенатор прошел во двор Смольного. Возле входа его встретил суровый на вид унтер-офицер и попросил выложить на стол, стоящий в фойе, все вещи из карманов и даже потрудился похлопать его по телу, очевидно ища оружие. Удовлетворившись осмотром, унтер-офицер крикнул еще 1 солдата, и тот уже провел прибывшего по коридорам довольно обширного здания, знавшего больше 9 стенаний, чем мужских страданий. Но тут уж по обстоятельствам. Герман Блюменфельд, сенатор еврейской национальности и иудейской веры, был сенатором Российской империи и пользовался всеми правами ее гражданина, занимая административно-управленческие должности. О каком притеснении можно было бы говорить, как говорили об этом большевики? И Блюменфельд не говорил. Солдат привел его к кабинету и оставил у ученического стола, на котором, развалясь, что было весьма трудно, но, как оказалось возможно, сидел казак. «Мишка, посетителя к министру привел». «Оно ему назначено?» — сурово оглядев пришельца, озвучил казак. «Назначено, и пропуск выписан. Ну, если так, тады ладно. Странно, что жиды тут шастают, как у себя дома. Сашка их не любит. А тут поди ж ты, вызвал к себе. Наверное, поговорит, а потом...» Тут Мишку резко посетил неудержимый зевок. Разверзнув рот во всю его ширину, он смачно зевнул, махнув чубом по заломленной на голове фуражке. Блюменфельд сначала поморщился от проявления невоспитанности и некультурности, а потом до него дошел смысл всей фразы, сказанной казаком. Он побледнел, внутренне содрогнувшись. Такой перспективы он не хотел. Умный и обаятельный преподаватель права и историк-лингвист был далек от политики и не стремился, подобно другим евреям, полностью окунаться в нее. Политика всегда грязь, а сейчас еще и кровь. А здесь еще этот комментарий о Керенском. Но сенатор никогда не слышал об антисемитизме Керенского. «Странно», — мелькнула у него мысль. «Вот мой пропуск, товарищ казак». Казак, взяв пропуск в руки, окинул документ взглядом, прочитав про себя. «Хорошо, сейчас доложу, ждите». Он постучал в дверь кабинета с надписью «Керенский», на котором просто красовалась огромная цифра 1, и, не дожидаясь отклика, просунул туда свою башку. «Александр Федорович, к вам еврей в мундире пожаловал. Казал, что назначено. Пускать? Ага, понял». Не закрывая двери, он повернулся к Блюменфельду. «Просим на разговор. Начальник ждет». Сенатор передернул плечами, одернул чиновничий мундир и, гордо подняв голову, предварительно все же постучав, вошел в кабинет. Керенский его ждал, стоя у окна и высматривая там неизвестно что. Он обернулся, и Блюменфельд сразу наткнулся на пронзительные, почти такие же, как у него, карие глаза. Эти глаза с нескрываемым интересом уставились на вошедшего, пытаясь залезть ему в душу, в по-настоящему еврейскую душу. Блюменфельд ощутил, что этот человек совсем не тот, о котором он слышал. Совсем не тот. Сенатор не был дураком. Он прекрасно разбирался в людях. Но от этого холодного пронзительного взгляда, которым как через микроскоп пытались рассмотреть, что у него творится в голове, становилось не по себе. Керенский явно много знал, и много нелицеприятного именно о евреях. Это чувствовалось. Также чувствовалось, что он не даст себя использовать в своих целях и ко всем относится чисто утилитарно, ориентируясь на их моральные и деловые качества. И о евреях он знал нечто, о чем не догадывался и сам Блюменфельд. «Мне сказали, что вы меня ждете для ответственного разговора». «Да», — Керенский отошел от окна к столу и уселся в кресло. «Присаживайтесь». Керенский заглянул в листок, лежащий перед ним на столе. «Герман Фаддеевич». «Благодарю». Сенатор отодвинул стул от стола и присел на него. «Я вас вызвал, выбрав среди сотни других людей с единственной целью». Керенский сделал паузу. «С какой?» – вежливо поинтересовался сенатор, желая подыграть ему. «Хочу вам предложить должность в правительстве». «Весьма вам обязан, но мне хотелось бы узнать, с какой сферой деятельности она связана. Судя по моему юридическому образованию и вашему, вы хотите мне предложить должность товарища министра юстиции. Вы почти угадали, но берите выше, намного выше. Я боюсь угадать. Неужели вы хотите предложить мне должность министра юстиции?» В ответ на это Керенский загадочно улыбнулся и со странным выражением на лице ответил. «Нет, вы не угадали, еще выше». «Но...» – растерялся Блюменфельд, чувствуя себя не в своей тарелке. «Куда уже выше? Я вам предлагаю стать председателем Временного правительства». «А вы шутите?» «Нет, ничуть». И Керенский снова улыбнулся. На этот раз его улыбка показалась сенатору по-настоящему чудовищной. «Но я же не участвую в политической жизни, и вообще я простой обыватель. Ну и что? Князь Львов тоже не занимался политикой и мало чем отличается от обычного обывателя. Сейчас вот собирается в монахи уйти. Шутит, наверное, но в каждой шутке завсегда есть и искорка правды. Не так ли, сенатор?» «Но вы понимаете, я не готов. Это чудовищное предложение. По-настоящему чудовищное. Я и подумать не мог об этом. Но почему? Я не понимаю. Как же так?» Град недоумевающих вопросов обрушился на Керенского. «Все мы никогда не готовы к тому, что готовит для нас судьба. Соберитесь, вы же сенатор. Не каждый день выпадает такой подарок судьбы. Вы представляете, кем вы станете? Вы станете самым известным человеком в империи. И не только в ней. А вас узнают в самых отдаленных уголках нашего мира. Вы так долго шли к должности сенатора. И вот вы уже не только сенатор, но и председатель правительства. Это триумф, настоящий триумф. Но... Блюменфельд лихорадочно искал правильный ответ на этот шокирующий его вопрос. И, несмотря на весь свой ум, никак не мог подобрать нужный ответ. Предложение было настолько же заманчивым, насколько и неправдоподобным. За этим крылось что-то нехорошее, что-то, чего он пока совершенно не понимал. «Но я же еврей!» — предъявил он последний аргумент, который никогда бы не предъявил в любом другом случае. «Ну и что? Я не антисемит и не вижу ничего плохого в еврейском народе. Это умный и трудолюбивый народ. Да, есть у вас некоторые отрицательные черты, но в данный момент времени они не имеют никакого принципиального значения для того, чтобы вы не смогли стать председателем временного правительства. В конце концов, оно на то и временное, что во главе его можно поставить любого человека. К тому же, все мировое еврейство будет только приветствовать воцарение на престоле царей еврея. Князь Львов не более чем вы подготовлен для той должности, и тем не менее его общим голосованием назначили на эту должность. «Да-да», — уцепился за последнюю фразу Блюменфельд. «Вы сказали, его назначили общим голосованием, но меня же никто не назначал и не рассматривал мою кандидатуру на эту должность. И как отреагирует на все это русский народ?» «Да, действительно, вы в этом правы. Вот что значит умный человек. Вы сразу схватываете суть самого вопроса, сенатор. Мне это весьма импонирует. Но все же я считаю, что данный вопрос можно уладить и без голосования. В конце концов, тогда еще был Петросовет, который ныне отсутствует, а я являюсь формально его последней главой. К тому же в его составе было очень много евреев. Жаль, что они почти все погибли, но я верю, что они бы, без всякого сомнения, обрадовались, узнав о том, что самый главный пост в Российской империи занял их представитель, а русский народ сейчас занят свободой. Будут, конечно, и выступления против, но если будет все плохо, вы просто уйдете с этой должности, возвратясь к своему привычному существованию». Блюменфельд, пребывая в самом настоящем шоке, тупо уставился на зеркальную поверхность хорошо отполированного стола. В голове летали какие-то разноцветные бабочки и шумели тополя. Герман вспомнил себя в юности, как хорошо тогда было бегать к морю, такому ласковому и теплому, гоняться за бабочками и ловить шустрых ящериц, убегающих от него и прячущихся в нежной зелени степных трав. «Вот оно!» — невольно проговорил он вслух. «Вот оно!» «Что оно?» – осторожно осведомился у него Керенский. «Ответственность. Вы предлагаете мне то, что я не могу у вас принять. Я отказываюсь от этого. Я не смогу, я не сумею. Я считаю это неправильным. В конце концов, я еврей, а русский народ не потерпит во главе правительства еврея». «Ну, не все так однозначно», – пожурил его Керенский. «Русский народ видит, что большинство лидеров всех революционных партий являются этническими евреями. Многие скрываются под русскими фамилиями, не желая афишировать свое происхождение, и даже принимают православную веру. Вот вы иудей?» «Да», — потерянно произнес Блюменфельд. «Вот и прекрасно. Все сразу увидят, что во главе правительства стоит настоящий еврей. Не все эти иуды, вроде меньшевика Стеклова, ныне покойного, или генерала Иванова Николая Иудовича. Но генерал Иванов был командующим Юго-Западным фронтом, а начальником штаба у него был генерал Алексеев, а друг у Алексеева был генерал Русский. А задержали императора и принудили к отречению эти двое. А генерал Иванов спешил изо всех сил спасти императора, но по непонятным причинам не успел или не захотел успеть. Ничего личного, он же Иудович, говорящее имя. У Алексеева и Русского другие имена, но на фоне Иванова они смотрятся скорее Понтиями Пилатами, чем Иудой Искариотом. Так что вы на их фоне будете сугубо правильным евреем, что и нужно для России. России нужны настоящие евреи, правильные, так сказать. Те, что с гордостью скажут, что они прежде всего русские, а уж потом евреи. Соответственно, и блюсти они будут в первую очередь интересы России, а уж потом интересы своего богом избранного народа. Я считаю это правильно». Блюменфельд с каким-то мистическим ужасом внимал рассуждениям этого непонятного и страшного в своей революционной ереси человека. «Керенский сумасшедший!» — пришла в его голову страшная мысль. «Возможно, возможно, но я отказываюсь». Керенский с самым безмятежным лицом откинулся на спинку стула, сцепил руки в замок, уставился с мрачным видом в потолок и замолчал. Повисла затяжная пауза. Керенский молчал, думая. Молчал и Блюменфельд, тоже думая. Правда, думали они, хоть и об одном, но совершенно с разными целями. «А у вас сколько детей, Герман Фадеевич?» «Четверо», — не став скрывать, ответил сенатор. «Четверо, а их всех надо пристроить в хорошие места. А я вот со своей женой развелся и отправил с ней сыновей, дав денег на очень долгое время. Их судьба меня больше не волнует. Я всем жертвую ради революции, представляете?» «Да, но я не могу так о себе сказать, господин министр». «Ясно. А судьба ваших детей вас волнует, Герман Фадеевич?» Сенатор сначала не понял, почему Керенский вдруг спросил его о детях. «Волнует. Но моя жена всегда мне помогает. И дети выросли смышленными и очень одаренными творчески. Это хорошо, когда вам помогает жена, а дети умные и перспективные. Это упрощает дело. Значит, вы их любите, и как любящий отец готовы всячески помогать и поддерживать. Но сейчас очень тяжелое время, я бы даже сказал, что непредсказуемое. Всякое может сложиться и всякое случится, как с вами, так и с вашими детьми. Вам надо подумать об этом. Кстати, а вы обедали?» «Не успел», — невольно ответил сенатор, переваривая слова Керенского. «А, тогда вас сейчас покормят, и вы спокойно и взвешенно сможете обдумать мое предложение в тиши столовой. Вам никто не будет мешать, и вы за стаканом чая тщательнейшим образом рассмотрите мое предложение, не упустив ничего из того, что я вам сказал». «Мишка!» — крикнул Керенский. В ответ на крик дверь распахнулась, явив обоим давешнего казака-ординарца. «Миша, отведи сенатора в столовую и скажи, чтобы обязательно его хорошо покормили и не мешали ему. У него должно быть время, чтобы обстоятельно все обдумать. Да, и отбери у него пропуск пока. Так, на всякий случай. И скажи вахмистру, чтобы приставили к нему казака из тех, кто посуровее. А то ведь всяко возможно. Пусть проверит, заряжен ли у него револьвер и востра ли шашка. Возможно, что придется и применить. А господин пусть спокойно кушает. Скажи вахмистру, чтобы казак не стоял у него над душой, подождал в столовой, но напротив, чтобы сенатора видно было. А то мало ли что. Ты понял?» «Да, как есть все понял. Не волнуйтесь, Александр Федорович. Никуда этот еврей не сбежит. Вахмистр, скорее всего, назначит Антошку, а тот с одного удара человека надвое разваливает, а наганом владеет, как саблей. Все нормально будет, не сбежит-то, сенатор, не извольте волноваться». «Спасибо, Миш, тогда уведи, пожалуйста, господина в столовую. Я вас жду через час, Герман Фадеевич», — тихо и очень вежливо проговорил Керенский, равнодушно и без всякой издевки посмотрев на бледнеющего прямо на глазах Блюменфельда. «Подумайте еще раз над моим предложением. Может, вы еще и передумаете и будете благодарить меня за это. А как будут благодарить вас за это решение ваши дети и особенно жена? И особенно», — подчеркнул это слово Керенский, подняв указательный палец вверх, — «жена, ступайте». Мишка кивнул головой и увел сенатора, онемевшего от сказанного, в столовую. Блюменфельд не помнил, как он дошел до столовой, как хлебал ложкой вкусный суп, не чувствуя его вкуса, как пил сладкий чай с долькой лимона, малюсенькой, но все же. Он ничего не помнил. В голове только крутилась одна и та же мысль, одна и та же. Представленный казак сидел напротив него, сжимая в руках выпрошенный с оказии сладкий чай, шумно прихлебывая его и косясь недобрым взглядом на маленький ломтик лимона, который ему не достался. Попутно охранник достал револьвер и перебирал его, выщелкнув барабан. Осмотрев все патроны и не найдя на них ни одного изъяна, кроме небольших пятнышек грязи, казак аккуратно вставил их в барабан и защелкнул механизм обратно. Время неумолимо тикало, отсчитывая сначала минуты, потом секунды, а потом и мгновения. Но сенатору ничего в голову не приходило. Он обреченно молчал, поочередно вспоминая дочерей и сына. Саша, Надя, Женя и Владимир. Все были взрослыми и почти состоявшимися молодыми людьми. Но что стоит их всех найти и... Нет, убивать их сразу не будут. Достаточно арестовать. В конце концов, а что он терял? Пока он будет председателем, переправит всех детей за границу. Спасет жену, и тогда уже сможет и сам все решать за себя. А может, не так все и плохо, как он думал. Ему представляется невиданная возможность. Да, но... Но он помнил тот изучающий, холодный взгляд Керенского. Нет, этот человек не допустит того, чтобы кто-то, находясь возле него, смог его обмануть и захватить власть. Такие долго не проживут. Сам Керенский уже пережил не одно покушение. И, судя по блеску его глаз, убивал и сам. Блюменфельда передернуло. Выхода не было, кроме как соглашаться на предложение Керенского. Он промокнул губы белоснежной салфеткой, достал часы-луковицу, посмотрел их простой циферблат в обрамлении низкопробного золота. До окончания положенного часа оставалось 7 минут. Что же, он успевает. «Любезный, пожалуйста, сопроводите меня до господина Керенского». «Угу, следуйте впереди». «Я напомню вам путь!» Дошли они быстрее, чем уходили. Распахнув дверь кабинета, Блюменфельд зашел в него и присел на тот же стул, воспользовавшись любезным предложением Керенского. Тот сейчас работал с бумагами и не обращал внимания на сенатора. «Я готов стать председателем Временного правительства». «Действительно?» Керенский, оторвавшись от бумаг, удивленно приподнял брови. «А я думал, что вы откажетесь». «Хорошо. Но вы же понимаете, что придется много работать, а я буду пристально смотреть за вашей работой. А чтобы вы ничего не напортачили и не могли критически ошибиться в деле управления государством, я к вам приставлю секретаря. Это будет официальная должность, первый секретарь Временного правительства. Очень ответственная. А кто на ней будет?» – выдавил из себя сенатор. «Узнаете, я вас познакомлю. Сейчас пока еще рано, всему свое время. Лучше, когда ничего не знаешь. Тогда и сон лучше, и пища переваривается быстрее. К тому же я к вам приставлю вооруженную охрану, чтобы исключить нападение. А то морячки лютуют и бунтуют. Это в ваших же интересах». «Я понял», — снова сник сенатор. «Да, и прошу вас никому не сообщать о том, зачем я вас к себе вызывал и что вам предлагал. Даже жене. Это в ваших же интересах». «Да, я понимаю. Вот и хорошо. Через 2 дня можете переезжать в Мариинский дворец и устраиваться. Всего хорошего». «Мишка!» Опять в дверь просунулась только голова казака-ординарца. «Мишка, отведи господина сенатора на выход. Мы с ним переговорили. Все хорошо». «Сейчас сделаю. А тут к вам поручик один с писулькой от начальника бюро». «Да, я жду его. Климович звонил мне. Запускай. Всего хорошего, господин сенатор». «Да-да», – растерянно проговорил Блюменфельд. «До свидания». Его вывели из Смольного, и только оказавшись за оградой, он смог вдохнуть воздух полной грудью. Оглянувшись, он заметил свободного извозчика, крикнул его, заплатил сразу серебряный рубль и всю дорогу до самого дома молчал.